кузне, чтобы получить сильный жар. Мощнее, чем горящее дерево. Слышала, что его добывают и в Абрасаксе». «Это такой черный минерал?» — вопросил я, полагаю, что речь идет об угле. «Вот еще! Пхар белый, словно мел, причем имеет вкрапления, которые переливаются на солнце всеми цветами радуги», — поведала красная эльфийка. «Ученые мужи говорят, что пхар — это останки древних существ и могучих деревьев, которые когда-то давно обитали на месте пустошей», — поведал нам трактирщик. «В нем растворены мелкие осколки, так что пхар обладает магической силой. При переплавке руды или в кузнечном ремесле пхар тоже незаменим». «Выходит, пхар — это нечто вроде угля Тардиса. Я поспрашивал насчет ценников, и получалось, что в Абрасаксе дешевле готовить на пхаре, чем закупать импортную древесину. Оставался только вопрос, из чего нам делать лесных духов, поскольку этот материал не подходил для миньонов высокой эльфийки. В Абрасаксе климат был жарким, так что отопление народу не требовалось, ну а на готовку обычно уходило не так много горючего материала. Можно будет закупить немного для пробы». Также мне поведали, что существуют специальные настои и пилюли из обработанного пхара, которые являются слабыми аналогами осколков. Их используют для развития дара у начинающих, либо у тех, кто пытается идти путем воина. Немного ускоряет регенерацию маны, что тоже полезно для одаренных. Также из пхара делали некий наркотик, популярный в этих жарких странах. Пока что у нас оставался приличный запас осколков, так что особой нужды в пилюлях из концентрированного пхара я не видел. Тем более стоили они сравнимо с осколками тех же рангов. Да и кто его знает, что тебе подсунут. Подсадят на какую-нибудь гадость и жри потом пхар до конца своих дней. После сытного ужина тушеными овощами со змеятиной я занялся модернизацией молниевого копья оранжевого ранга. Мы с Лейной залипли надолго. Я потратил ценный красно-оранжевый осколок, чтобы ускорить восполнение маны. Даже тренировку с Лией решил пропустить. Настолько меня захватил процесс улучшения заклинания. «Каравеллу мне в бухту, да почему мана течет по-иному на разных участках?» «Мана — дама капризная, как говорил мой наставник», — хихикнула Лейна. «Ее невозможно просчитать. Она живет по своим, никому неизвестным правилам». Хотя мне говорили, что архимаги могут настраивать отдельные участки печати и доводить их почти до совершенства. Кажется, они составляют некие таинственные уравнения. Но нам далеко до мудрости великих. Печально вздохнула Эббот. «Точно!» — осенило вдруг меня. «Дифуры колесницу мне в ангар!» «Дифуры?» — склонила голову на бок Лейна. «Не забивай свою прелестную головку, милая!» «Считай это экзотическим фокусом. Не самый любимый мой предмет в универе, но в целом определенные знания у меня остались. Давненько я не занимался высшими математическими дисциплинами. Для учебных рун применял простую тригонометрию, которая, впрочем, для местных тоже являлась мудреной наукой. Здесь же сложность возрастала сразу на порядок. Ладно бы решить простой дифур с точными значениями. Здесь же все коэффициенты выходили дробными и неточными. Я сразу принялся составлять уравнение или, если быть точным, систему уравнений. Печать работала в комплексе, поэтому для выведения идеальных заклинаний требовался системный подход. Вот только все осложнялось тем фактом, что мне не слишком хорошо удавалось видеть магические потоки, так что я не мог составить его точные характеристики. Измерительных приборов как таковых не существовало. Приходилось прикидывать все на глаз, отчего погрешность выходила просто астрономической. Я исписал кучу страниц, попортил массу отнюдь не дешевой бумаги. В процессе понял, что мне следовало найти более удобный способ проведения промежуточных расчетов. Пригодилось и уравнение движения потока жидкости, которое я худо-бедно переложил на магическую энергию. Что касается молниевого копья... Что ж, мне удалось с помощью очень грубых дифференциальных уравнений улучшить один из участков, но до совершенства все еще оставалось очень далеко. Печать успешно срабатывала примерно в 95% случаев, что, по словам Лейны, отличный результат. Помимо шансов после изменений повысилась итоговая мощность. Шарахал разряд оранжевого ранга сильнее, нежели ученическое заклинание Лейны. В камне оставалось большое жженое пятно. «Хрень полная!» — поморщился я. «Ну, для первого раза сойдет, наверное». «Как это?» — круглыми глазами смотрела на мои тренировки Эббот. Вы смогли просчитать заклинание? Но что значат все эти символы и закорючки? Я не понимаю». Похоже, девчушку даже немного злило, что какой-то случайный торгаш знает секретную технику усиления печатей. «Не принимай близко к сердцу», — махнул я рукой. «Просто тренировался в каллиграфии». «Не может быть, чтобы во всех этих записях не было никакого смысла. Мастер, расскажите!» «Тебе еще предстоит многому научиться, прежде чем постигать тайны мироздания», — заявил я умудренно и зевнул. «Лучше пойдем спать». «Мастер, расскажите!» — продолжала толдычить мелкая, бегая за мной с листами. Но я не собирался преподавать ей все математические дисциплины, начиная с самых азов. Писал я на свой манер, поскольку так мне было удобнее, тогда как у местных были приняты иные символы. Те же арифметические знаки отличались по виду. Представив, какой гемор будет переучивать ребенка на иномирный манер, я сразу отбросил эту гиблую затею. Тем более не факт, что это вообще принесет какую-либо пользу. Я полагал, что смогу обеспечить себе настоящий прорыв в адаптации печатей под собственную энергию, но едва освоил несколько участков заклинания. В других частях узора мана текла по непонятным для меня принципам. Да еще и магическое зрение оставляло желать лучшего. Погрешность получалась космической. Наверное, методом тыка пока у меня могло получиться не хуже. Хотя локальная неудача меня слегка расстроила, я все равно был рад, что сумел найти новый подход. Некий ключ к разгадке над главным чародейским ребусом. Теперь мне есть над чем работать и есть к чему стремиться. С утра пораньше мы прошвырнулись по рынку, где я приобрел себе специальную доску и мел для проведения расчетов. Гораздо дешевле, чем тратить бумагу и чернила. Итоговые уравнения все равно придется записывать, так что и дневник я тоже прикупил, поскольку старый заканчивался. Обзавелись несколькими кирпичиками белой руды под названием пхар. Посмотрим, как хорошо она горит. Для Лии кое-как наскребли веток с местных чахлых деревцев и колючих кустарников, но вышло всего на 1-2 использования. Будем надеяться, что змеи нас больше не будут беспокоить. Затем направились к особняку господина Грюда. Хоть стояло позднее утро, нам все равно пришлось подождать, пока сиятельный маг соизволит позавтракать и привести себя в порядок. В роскошно обставленном кабинете с одаренными эльфами-телохранителями маг встретил меня достаточно радушно. Моим сопровождающим велели оставаться в прихожей. Осторожный чародей попался. Впрочем, только такие и доживают до благородных седин. Грюда выглядел упитанным и розовощеким, со светлой кожей, что разительно контрастировало с загорелым и худощавым местным людом. Густые ярко-рыжие волосы как-то слишком сильно кучерявились, так что я сразу подумал про зелье восстановления волос. Видать, ему попался не самый умелый алхимик. Глядя на такое гнездо на голове, я подумал, что лысина — не такой уж плохой вариант. Одет Грюда был в шикарный костюм с камзолом и всеми причитающимися наворотами. Скорее, по моде баронств, что выдавало в нем приезжего. Пестрел массой золотых украшений и перстней. Неплохо же живут профессиональные чародеи. Стану ли я таким же, или все так и буду возиться с неблагодарным товаром? Итак, вас интересует восстановление двух зачарованных мечей и внедрение молниевой печати в серебряную заготовку, — уточнил он. Моя работа будет стоить 30 золотых, без учета затрат на материал. Мне потребуется несколько осколков для артефактов. Вот тебе и гордого рога, — качнул я головой удивленно. Теперь понятно, откуда у Грюда все его богатства. Если бы я за непыльную работенку получал по 30 золотых, давно бы бросил бродячую торговлю и осел в каком-нибудь городе. Хотя в странствующем образе жизни есть своя прелесть. Наверное, эту любовь я почерпнул у прежнего мрадиша. Я согласен заплатить с тем учетом, что мастер продемонстрирует мне свою филигранную работу. «В нашей среде не принято делиться секретами техники», — хмыкнул маг. «Но если вы готовы расщедриться, могу приоткрыть завесу тайны и даже сделать вас своим учеником. Правда, обойдется это вам не в 100 золотых». «Таких средств при мне, к сожалению, нет», — поморщился я. «Возможно, уважаемый согласится снизить цену в обмен на редкую услугу». «Услугу?» «Эксклюзивный комплексный массаж под названием «Мокрый огонь». Две прекрасные специалистки помнут ваше тело. Сначала красная эльфийка одарит внутренним теплом, а затем водная прогонит все усталости и болячки плотными струями воды. Уникальный массаж только у мастера Харана Мрадиша. Заинтриговали. Так и быть, сочтемся на 25 монетах. Торговаться у меня не принято. Мы заключили соглашение, и мастер приступил к работе. Сначала он обработал наши зачарованные клинки. Жаль, что так и не показал сам процесс. Как я понял, он каким-то образом внедрял осколки внутрь мечей, пополняя их резерв. Затем взялся за мой серебряный браслет и усовершенствованную мной печать молниевого копья. Про само заклинание он ничего не сказал, что и понятно. Он не представлял себе мою личную энергию, а потому и оценить эффективность печати не мог. Просто взялся за работу. Выглядел процесс несколько забавно и напомнил мне о рисовании портретов. Я восседал посреди рабочей мастерской Грюда и держал перед ним свою печать. Маг же за закрытой перегородкой корпел над моим браслетом, периодически сверяясь с показываемым мной узором. Процедура оказалась достаточно продолжительной. Думаю, он мог бы управиться значительно быстрее, вот только Грюда постоянно отвлекался. То полдник ему принесут, то второй завтрак, то на курительную процедуру его позовут. Или вдруг потребует от слуги налить ему настойки из кактуса, поскольку зачарование почему-то застопорилось. Обед вообще растянулся почти на 2 часа. «Мастер, не поделитесь печатью магической линзы?» — поинтересовался я в процессе. 88 золотых», — сразу выдал Грюда. «Да это же настоящий грабеж! Почему именно 88?» «Люблю цифру 8. Хоть линзу я хотел изучить сильно, но на такие траты готов не был. В общем, только во второй половине дня манерный господин закончил с внедрением печати». «Готово. Ух, и пришлось повозиться с вашей заготовкой. Серебро низкого качества», — заявил Грюда, обмахиваясь веером. «Замечательно. Как ей пользоваться?» «При подаче небольшого количества маны печать активируется и предстанет перед вами. Затем наполняете энергией и активируете. Элементарно». «Нет, здесь пробовать не надо», — замахал он руками. «Отправляйтесь на полигон во дворе, если желаете испытать фокусатор». Так я и поступил. Нацепил браслет на левую руку и направился во двор особняка. Здесь находились мишени в виде поврежденных другими заклинаниями валунов и каменной кладки. Как и советовал мастер, я подал каплю маны в браслет, и вскоре печать появилась перед моим магическим зрением. Затем я наполнил контуры энергии и запустил печать. Фиолетовый молниевый сгусток моментально вылетел из узора и врезался в одну из каменных мишеней. «Отпад!» — восхитился я. Заклинание вместо нескольких десятков секунд теперь формировалось секунды за 4-5. Вот это уже в быстром бою вполне себе можно использовать. Не прям мгновенно работает, но все равно разница с ручным плетением колоссальная. «Клиент доволен?» «Безусловно! Работает стабильно?» «Могут быть разные флуктуации», — манерно махнул ручкой Грюда. Я решил провести испытание на устойчивость и принялся тестировать браслет. Уже на вторую попытку заклинание жахнуло, стрельнув мелкими разрядами в разные стороны, да еще и меня задев. Я продолжил испытание, и оказалось, что вместо прошлых 5% печать сбоила почти в четверти случаев. «Отказ вырос в 5 раз!» — всплеснул я руками. «Да это ж никуда не годится!» «Пеняйте только на себя», — фыркнул маг. «Заготовка отвратного качества, ну а сама печать — это только ваши проблемы. Лучше подготавливайте узоры, и будет достойный результат». «Я заплатил большие деньги и рассчитываю на качественный результат, а не жалкую подделку уровня ученика». «Ученика? Вы оскорбили мастера Грюда», — надменно произнес зачарователь и указал мне на выход. «Немедленно покиньте мой дом, и чтобы ноги вашей здесь не было». Мы покинули особняк местного мага. Я остался не слишком доволен результатом. Рассчитывал, что вероятность отказа будет на том же уровне, что и при обычном плетении. То ли это норма при зачаровании, то ли Грюдой впрямь специалист невысокого качества. Оно и к лучшему. Мне не хотелось, чтобы моя Аниуру мяла вялые телеса какого-то зажравшегося выскочки. Красная эльфийка будет только мне массаж делать. Да, заклятие отказывало чаще, чем если бы я плел вручную, но все равно срабатывало. Скорость каста выросла на порядок. С таким инструментом можно будет шмалять во врагов по откату. Главное, себя не приложить неудачным разрывом. Глава 5. Не терпелось опробовать новинку в реальном противостоянии, однако нападать в черте города на нас не спешили. Даже карманники держались подальше от отряда эльфийских слуг. Теперь мне оставалось освоить какие-нибудь защитные и другие полезные чары. Например, плетение, сохраняющее еду. В таком случае мы могли бы возить мясо дичи и несколько дней по жаре, чтобы затем продать. Разумеется, я мечтал изучить и магическую линзу. Пока же мне стоило сосредоточиться на целительской печати Лейны. Все доступные заклинания необходимо внимательно изучить и адаптировать под свою магию. Приятно, что Эббот мне досталась в комплекте с двумя печатями. Такие штуки передавались исключительно от мага к магу. Цены варьировались на порядке. По знакомству с тобой могли поделиться печатью бесплатно, а в некоторых случаях уникальные печати могли стоить бешеное состояние. И это при том, что их в любом случае требовалось адаптировать под свою ману. В общем, надо искать более дружелюбных чародеев, которые не будут ломить ценник. Если бы местные организовали нормальную систему образования для магов с университетами и свободным доступом к библиотекам заклинания, цивилизация Тардиса могла бы давно выйти на новый, недосягаемый уровень. Интересно, как бы выглядело развитое магическое общество? Однако закостенелые единоличники, надменные маги и жадные феодалы не давали миру двигаться дальше. И уж точно не Харан Мрадиш будет менять сложившийся уклад. Я всего лишь простой перерожденец, который жаждет исцелиться от проклятия и заработать на особняк, полный услужливых эльфиек. Не так уж и много прошу. Время двигалось к вечеру, так что отъезд мы отложили на следующее утро. Закупились некоторыми припасами, в том числе фуражом для гурдов. Даже простая еда стоила в Абрасаксе недешево. Здесь была распространена коричневатого цвета мука, и я не сразу понял, из чего она делается. Лишь затем обратил внимание на те лакомства, что готовили в уличных забегаловках. Жареные то ли тараканы, то ли кузнечики, то ли саранча являлись нормой в здешних местах. Насекомых тут ловили и разводили в промышленных масштабах, из них же и муку делали. О ксаргах и пустынных змеях тоже не забывали, конечно. С растительностью все было не слишком хорошо. Конкретно Гинеш не мог похвастать достойным урожаем, поскольку в округе было мало источников воды. Обычно плантации ширились вокруг оазисов. Многие продукты шахтерский городок импортировал. Впрочем, и тут имелось несколько ферм, на которых трудились водные эльфы. Денно и нощно они производили живительную влагу. «Мастер, вы и нам такую участь изберете, няу», — горестно заметил Рам, завидев изможденных эльфов. «Кто больше заплатит, тому и достанетесь. И вообще, чем вы недовольны? Знай себе, продуцируй воду и в ус не дуй. Вон, одаренных почти не заставляют работать на плантациях, чтобы они экономили силы. Для благородных водных эльфов это настоящая низость, няу». «Вот же сардины избалованные! Насмотритесь еще на бедолаг, которые трудятся в шахтах, и поймете, как вам повезло с благородным работорговцем Хараном Мрадишем». «Сударь, а вы красную не продаете часом?» — обратился ко мне солидный господин с подручными в рабочих одеждах. «А кто интересуется?» «Управляющий жогными плавильнями Шандул. Нам нужен новый огник, чтобы поддерживать жар в печах, а до Эль-Гатора добираться долго. Подумали, может, странствующий купец отдаст нам раба по сходной цене». «Мастер!» — предостерегающе утробно прорычала Ниуру. «Чего? Тебе вроде не нравилось у кузнецов. Может, с жогными плавильнями дело пойдет лучше?» «Да я их! И вас! И всех вообще!» — экспрессивно выдала рыжая, не находя слов от возмущения. «Тихо, не кипишуй, горячая дева. Я блюду наши договоренности». Я повернулся к клиентам. «К сожалению, из-за определенных обстоятельств я не могу продать вам огника». «Жаль. Если передумаете, спросите Шамдула в шахтерском квартале». Обозначил поклон господин в тюрбане и двинулся прочь. Я задумчиво поглядел вслед потенциальному покупателю. А ведь оранжевый огник — это далеко не красный. Там профит с одной сделки мог исчисляться как бы не десятками золота. Впрочем, задерживаться в Генеше я не планировал, да и уговор с ушастыми нарушать не собирался. «Довольно, Леечка?» — уточнил я. «Я же знаю, что вы не хотите оставаться в городе надолго», — хмыкнула проницательная брюнетка. «Так что ждать выкупа Ниуру не будете. Доверие восстанавливается не за один день». «Резонно. Уговор уговором. Нюру, а ты что скажешь?» «Я?» Я подошел к красной и нежно взял оранжевую ладошку в руку. Нюру недоуменно хлопала глазками. «Не желает ли прекрасная статная эльфа немного подзаработать?» «Заработать?» — переспросила она, даже не подумав отдернуть руку. «Конечно. Сама подумай. Доход в примерно десяток золотых за 1-2 дня. Солидно по любым меркам. Хе-хе-хе-хе. Я не собираюсь корпеть над печами». «А тебе и не надо? Всего лишь воротить нос и сопротивляться. Я же знаю, ты можешь сопротивляться ошейнику». «Меня будут бить и наказывать», — насупилась желтоглазая. «Доход делим поровну». «Поровну?» — воскликнула она. «То есть это 5 золотых? Мастер готов дать такие деньги слуге во славу огня?» «Конечно. Это называется взаимовыгодное партнерство». «Мастер, вы перегибаете», — нахмурилась Лейтарис. «Мы договаривались, что не будем более продавать Нюру». «Само собой. Но если Нюру сама изъявит желание, кто я такой, чтобы противиться? Это ведь не будет нарушением нашего уговора, верно?» Высокая поджала губы, промолчав. «Я даже не знаю. Мне надо подумать», — заявила Огница неуверенно. «Меня ведь поддерживала раньше ненависть к мастеру. А если я сама приму это решение, то мне будет некого винить, кроме себя». «Уверен, ты справишься. Нюру — мастерица по выведению хозяев из себя», — похвалил я. «Ты действительно согласна обманывать ни в чем не повинных кузнецов и других ремесленников?» — уточнила Лейтарис. «Но они ведь люди». «Тоже верно», — сразу согласилась брюнетка. «Вот только я боюсь, как бы мастер не испортил тебя». «Мастер хочет меня испортить?» «Ни в коем разе!» — сразу откликнулся я. «Я тебя не тороплю, Нюру. Обдумай мое предложение как следует. В Эльгаторе мы, вероятно, задержимся на несколько дней. Отличная возможность, чтобы нам с тобой как следует подзаработать. Представь, что у тебя появятся собственные деньги, которые ты можешь потратить на свое усмотрение. Хочешь, купишь себе собственного раба, который будет тереть тебе спинку. Я прикажу ему повиноваться твоим командам. Хочешь, потратишь на сладости и вкусное вино, на красивые одежды или новую утварь для готовки. Или на банальные осколки. Разве ты не хочешь взять желтый ранг?» «Хочу». «А если накопишь денег, то сможешь выкупить сама себя из рабства. Чем не мечта? В общем, поразмышляй, пока мы будем в дороге». Ли и мои коварные речи не понравились, вот только возразить мне она не могла. Я ведь давал выбор самой Нюру. Особых надежд я не питал на дополнительный заработок, но если сработает, то и славно. Ибал приобрел на рынке различные безделушки. Какие-то цветные камешки и нечто наподобие бисера, кружева, ленты и другие аксессуары. «Это тебе не жалкие туники, которые мы лепили для лесных стрелков?» Водный эльф был настроен более чем серьезно создать самые изысканные наряды для себя и сородичей. «Сударь Мрадиш, уже уезжаете?» — обратился ко мне один из купцов, с которым я успел немного познакомиться. «Не будете водных у нас продавать?» «Цены в Генеше неплохие, но я рассчитываю выручить за них большую сумму в Эльгаторе». «Эльгатор? А почему не в столицу?» «Насколько мне известно, Эльгатор — крупнейший город Абрасакса, и там самый крупный невольничий рынок. А Гдоба помельче в этом плане, хоть и официальная столица». «Верно говорите. Но вы разве не слышали про конкурс? Один из мастеров слуг Генеша ради него сорвался в Агдобу». «Конкурс?» «Порой его величество проводит необычные соревнования на самый красивый храм для пантеона богов, на лучших рабов для боев гладиаторов. На этот раз наш достопочтенный султан Ишхат V открывает новый королевский фонтан, для чего ищет одаренных водных эльфов. Тот, кто представит самых красивых, статных и умелых водников, тот и получит благосклонность султана. Я полагал, что раз вы возите одаренных водных эльфов, то как раз на конкурс и собрались». «Первый раз слышу. Значит, мы еще успеваем к началу мероприятия?» — уточнил я. «Если поторопитесь, должны успеть». «Благодарю за важную информацию», — кивнул я величаво и поделился золотым в качестве благодарности. «Конкурс — вещь интересная. Пожалуй, мы заглянем в Агдобу». «И правильно. Таких красот, как в столице, вы не сыщете на всем континенте. Планы поменялись достаточно резко. Вместо Эльгатора я решил двигаться в Агдобу. Любопытно, что главным по населенности и торговле городом Абрасакса являлась не столица. Причина проста. Самый крупный водный оазис находился в Эльгаторе, там больше людей и проживало. Возле столицы же располагалось множество шахт, в том числе золотой рудник. Считалось, что кто контролирует его, тот контролирует все королевство. Так что султан не стал переносить столицу в самый крупный город. Вполне вероятно, что Орден и Лига будут искать нас именно в Эльгаторе, который находился как раз на востоке королевства. Пока что нам удавалось с ними разминаться. Что-то мне подсказывало, что в покое они нас не оставят. Смена маршрута пойдет нам на пользу. Отправляться в дорогу вечером в любом случае затея не слишком умная, так что отъезд отложили на утро. Свободные часы я потратил на учебу и тренировки. Водные эльфы под командованием Ибала принялись дорабатывать наши парадные костюмы. Раз уж мы планируем принять участие в конкурсе, экономить на нарядах никак нельзя. Первонаперво я сделал несколько попыток повторить технику Грюдо. Мне ведь самому хотелось создавать артефакты, внедрять печати внутрь заготовок. Однако меня постигла фиаско. Плетение внутри браслета было миниатюрным и довольно хитро уложено. Ведь обычно печати достаточно крупного размера, так что если ты находишься близко, можно даже подсмотреть некоторые детали. И это с учетом того факта, что браслет увесистый. Существовали и более миниатюрные артефакты, те же кольца с плетениями внутри. Я попытался внедрить небольшой узор в серебряную монету. Что-то у меня получалось, но изделие выходило слишком грубым. Мне не хватало сноровки, либо какой-то секретной техники, а может и инструментов. Как минимум, следовало изучить магическую линзу. Лишь после этого можно будет возиться с миниатюризацией. Вполне возможно, что к зачарованию нужен банальный талант. Подспудно я считал себя особенным. Избранным перерожденцем, который покажет местным чародеям, кто на Тардисе батя. Однако с большей долей вероятности я ничем таким от других волшебников не отличаюсь. Единственное, что у меня есть, — это знания из прежнего мира. В эту сторону и надо смотреть. Объять все магические профессии вполне может быть, что и не выйдет. Лейна ведь говорила, что чародеи рано или поздно выбирают специализацию, в которой становятся профи. Так что и мне не стоило распылять внимание на миллион прожектов. Если можно отдать задачу на аутсорс за умеренные деньги, так и надо поступать. Но от целительства я точно отказываться не буду. Слишком уж полезное это плетение. Несколько часов потратил на подтягивание учебных рун под присмотром Эббот, затем взялся оттачивать лечебную печать. Подопытных, правда, поблизости не оказалось, так что проверить печать в работе было сложно. Впрочем, она все равно распадалась с зеленым хлопком, так что на данном этапе мне следовало заставить ее хотя бы работать. «Мастер, ну расскажите, что вы там пишете?» Регулярно раз минут в 10 конючила мелкая. На ее странное поведение даже ушастые обратили внимание. «Да чего ты привязалась к его каракулям? Мрадиш головой стукнутый, у него крыша поехала после отравления», — заявила Неуру весело. «Но он смог улучшить молниевое копье до оранжевого ранга», — возразила Эббот. «Далеко не каждый маг, уж тем более начинающий, так может». «Если долго мучиться, что-нибудь получится, во славу огня», — заявила Красная. «Маги ведь меняют печати под себя методом проб и ошибок», — заметила Лейтарис. «Каждому может немного повести найти нужный узор». «Нет, вы не понимаете! Так не должно быть!» «Ладно, Лейночка, не голоси. Когда-нибудь и ты дорастешь до магических высот», — остепенил я неуемную любопытную девицу. «Да, мастер», — смирилась Эббот под воздействием ошейника. «Удобно, что можно просто приказать, и тебя послушаются. Вот бы остальные личные слуги были столь же управляемы». Снова применил метод дефуров. Процесс ускорился, поскольку я выяснил некоторые грубые коэффициенты моей личной маны. Правда, применимо это было только к определенным учебным рунам или частям печати, а значит, до идеала довести заклинание не получится. Впрочем, это все равно значительно выручало. С одной учебной руной и вовсе случился некий казус. После длительных просчетов я вывел идеальную конфигурацию достаточно простого узора под свою энергию. И после воплощения измененного плетения учебное заклятие засияло ярким светом после активации. «Это что еще такое?» — вопросил я у своей юной наставницы. «Не знаю», — удивилась Лейна. «Я такого не видела». «Ну, вроде бы руна работает исправно. Будем внедрять в печать». К сожалению, успех оказался единичным. Другие руны мне тоже удалось улучшить, но не намного. Адаптация целебной печати проходила в целом в хорошем темпе. Заклинание уже не разваливалось в 100% случаев, вот только шансы отказа оставались высокими. Следует еще парочку вечеров посвятить изысканиям. Спустя несколько часов у меня начала голова пухнуть от бесконечных просчетов, рун, печатей и неудачных попыток сплести заклинание. Процесс крайне муторный, я бы не стал им заниматься по своей воле. Но вознаграждался он с лихвой. Мне не терпелось создать могучее заклинание, которое будет выносить врагов направо и налево или лечить союзников. Так что придется продолжать корпеть над чародейскими переплетениями. Энергия от осколков еще плескалась в организме, да и мозги разгрузить следовало, так что я вернулся к физическим тренировкам. После стандартных упражнений занялся спаррингом с Лейтарис. Наши поединки, правда, походили скорее на избиение, но я на собственной шкуре ощутил их пользу. И если бы не занятие с высокой, вряд ли бы у меня получилось увернуться от броска песчаного змея. В сравнении с ушастой он был относительно неповоротливым. На тренировке с Лией я носился как угорелый, уходя от атак в самый последний момент. Попытался активировать заклинание из браслета, что можно было сделать хоть на бегу, хоть во время скачки на гурде. Вот только Лейтарис давать мне времени на подготовку не собиралась. В подобном поединке один на один активировать молниевое копье не выходило. Впрочем, я и не собирался сражаться один на один. В бою меня будут защищать слуги, так что возможность атаковать найдется. На рассвете следующего дня мы отправились в путь. Высокие стены из песчаника еще долго виднелись на горизонте, но спустя часы и Гинеш остался позади. Солнце яростно пекло, стремясь пробиться через остроконечные шляпы и легкие одежды путников. Красоты пустошей меня, человека, выросшего в преимущественно лесной местности, впечатляли. Торчащие суровые скалистые гребни, выступающие плато, глубокие пересохшие каньоны и расщелины, потрескавшаяся земля и песчаные наносы. В абрасаксе редко дули ветра, и каждый поток воздуха мы жадно ловили, словно иссохший куст капли дождя. На этот раз мы двигались с большей осмотрительностью. Если нам попадался песчаный участок, то Лейтарис отправлялась вперед на разведку и искала следующую твердую поверхность. Один раз уже намучились со змеем. Второй раз в ту же ловушку угождать мы не собирались. Закат застал нас в пустошах, так что переночевали мы вне городских стен. Нашли достаточно укромное местечко рядом со скалой, поэтому всякие змеюки подколодные подобраться к нам никак не могли. Куски белого пхара действительно давали мощный жар, так что время на готовку немного сократилось. Ниуру осталось довольно. Целебная печать вроде бы начала у меня получаться, вот только срывалась чаще, чем следует. Складывалось ощущение, будто мне что-то мешало. Некий неучтенный фактор. Расчеты показывали одно, на практике выходило другое. Ужасно раздражала неспособность допилить не самую сложную печать. И ведь спросить совета не у кого, учебников не существовало толком. Если в прошлом мире возникший вопрос можно было тем или иным образом решить, покопавшись в справочниках и интернете, теперь оставалось надеяться только на себя. Либо на золото. Если у тебя есть деньги, даже бывалые маги согласятся дать пару уроков. На следующий день мы продолжили путь. По прогнозам, до Агдобы должны добраться как раз к вечеру. Шли бодро. Нам часто попадались твердые участки, а по прямой гурды катили повозки без особого напряжения. В лесных регионах приходилось постоянно петлять и искать удобные тропы, а тут, знай себе, пили напрямик. Периодически мы видели издали признаки поселений и городов, но задерживаться не стали. Надо успеть подать заявку на конкурс. Водные эльфы Мрадиши обязаны занять призовое место. Когда начинались серьезные песчаные заносы, обычно я спешивался, чтобы немного облегчить повозку. Лейна сама управлялась с мякоткой. Хоть таскаться по жаре мне не слишком нравилось, я понимал, что ходьба пойдет мне на пользу. Живот чуть уменьшился, но так просто уходить не собирался. Любая нагрузка будет полезной. Ничего не предвещало беды. В очередной такой переход по зыбким пескам мы спешились и двинулись по барханам на своих двоих. Гурдам и так приходилось тяжко. Никакой дрожи земли не ощущалось. Мы бы в таком случае сразу насторожились. Все выглядело да нельзя мирным, как вдруг мои ноги начали проваливаться. Шуршащий песок стремительно укатывался куда-то вниз. Я запаниковал, подумав, что попался в некие зыбучие пески, и заметался. Тренировки с эльфийкой не прошли даром, и мне почти удалось выбраться из ловушки. Практически дотянулся до колеса повозки, рядом с которой шел. Мякотка от страха бросилась вперед и увела фургон из опасного места. Я же стремительно провалился в темную бездну вместе с тоннами скрипучего желтого песка, который успел уже возненавидеть в ходе наших скитаний по пустошам. Глава 6. Велдриго. «Едут. Небольшой караван из 2 фургонов», — доложил разведчик. «Маги? Одаренные?» — уточнил лидер песчаных эльфов. «Тех, кого и прозвали демонами пустошей. Несколько водных эльфов в ошейниках, скорее всего, часть одаренные. Одна красная и одна высокая эльфийка. Их оценить сложнее». «Будет непросто. Надо первым делом снять хозяина рабов, и тогда остальные разбегутся. Песчаных братьев нет?» «Не заметили». «В таком случае щадить там некого», — отрезал Велдриго. «Уничтожаем всех и забираем осколки. В фургонах наверняка найдется чем поживиться. С хозяина спустим шкуру и повесим на скале в назидание. Покажем поганым людишкам гнев демонам в пустоши. Грок-ха! Грок-ха!» Велдриго занял одну из наблюдательных позиций в виде небольшой незаметной щели между камнями. Песчаные эльфы мастерски создавали проходы через песок и даже в скалах умудрялись прокладывать ветвистые тоннели. Некоторые поселения демонов пустошей напоминали настоящие лабиринты. Песчаные эльфы в основном охотились либо на королей пустошей, песчаных змеев, либо на людские караваны. В отличие от других видов эльфов, они проживали почти на всей территории Абрасакса и других схожих регионах, а не обособленным анклавом. Наоборот, это люди в здешних местах кучковались, жались к источникам воды или ценным ресурсам, вроде рудных жил. Они, конечно, пытались извести песчаных эльфов, но куда там? Даже если они успешно зачищали один из подземных лабиринтов, оставались сотни других схронов. Некоторые даже устраивали набеги на людские города, но небольшой отряд под командованием Велдриго предпочитал цели поменьше. Глава шайки наблюдал за продвижением каравана. В пустошах сложно устроить засаду, поскольку дорог толком не существовало. Люди могли каждый раз ехать по новому маршруту. Тем не менее, находились местечки, где предсказать движение каравана становилось проще. Например, сейчас фургоны катились вдоль небольшой скалистой гряды. И в конце ее их ждал неприятный сюрприз в виде подготовленной песчаными эльфами ловушки. Их братья умели строить не только подземные тоннели. Заехав на зыбкий песок, пассажиры спешились. В том числе и невысокий хозяин в остроконечной шляпе, единственный человек из группы, если не считать мелкого детеныша женского пола. Всегда оставались шансы напороться на мага или на отряд из одаренных эльфов, но, оценив обстановку, Велдриго решил, что они справятся. Водников можно и не штурмовать. Достаточно прибить хозяина, и разгром будет полным. Они легко захватят караван. Многое мог поменять случай. Неизвестно, как именно поедут повозки. Правильно ли они рассчитали место для западни и многое другое. Но глава отряда верил, что удача на их стороне. Несколько лет назад людишки устроили налет на его родное поселение. Вырезали больше половины его сородичей, а выживших увели в рабство. С тех пор Велдриго ожесточенно мстил любому посмевшему ступить на землю эльфов. Людишки по недоразумению считали эти территории своими, но здесь правили демоны пустошей. Вожак с нетерпением следил за развитием ситуации. Наконец, передняя повозка достигла ключевой точки, и ответственный эльф, получив команду, разрушил временные опоры. Фургон вместе с шествующим рядом человеком начал затягивать в песчаную воронку. Повозка была почти 2 колесами в пропасти, однако гурт каким-то чудом сумел рвануть вперед и вытащил фургон из засады. Следующая повозка успела затормозить и уйти в сторону. Да, ловушка сработала не самым лучшим образом. Было бы замечательно сразу разделить войска на несколько частей, так их добивать было бы сподручнее. Но были и положительные стороны. В песчаную яму свалился хозяин каравана. Надо всего лишь добить человека, и эльфы сразу потеряют стимул сражаться за него. Им станет проще. «Я сам займусь хозяином», — проговорил Велдриго. Свяжите остальных боем и ждите моего подхода. Я управлюсь быстро». «Да! Вперед, песчаные братья! Мы буря! Грокха! Грокха!» Велдриг разделился с товарищами и нырнул по узкому лазу вниз. Под песком здесь были проложены тоннели, укрепленные специальной смесью, которую могли делать только одаренные. Песчаные эльфы способны были не только резать песком, словно мощной пилой, но и создавать поистине уникальные подземные сооружения. Песчаный эльф знал лабиринт как свою пару ушей. Велдрига быстро выбежал к яме и вгляделся вниз, ожидая увидеть человека, присыпанного песком или стонущего от боли в сломанных конечностях. Однако внизу было тихо и пусто. Возможно, его труп засыпало свалившимся сверху песком и камнями полностью. Такое вполне могло случиться. Чуткий слух уловил шорохи из бокового прохода. Велдрига быстро развернулся и выставил щит из песка. Сбоку из ниоткуда вылетел разъяренный человечишка с кровоточащей лысиной. Его клинок сходу понесся к эльфу со свистом, рассекая воздух. Похоже, хозяин знал, с какой стороны браться за меч. Лезвие пробило песчаный щит и едва не прорубило легкие доспехи Велдрига. Зачарованный артефакт! Такие штуки высоко ценились как среди людей, так и эльфов. Лидер отряда чуть отступил, после чего выдал слитный залп струями песка. Человек получил по полной. Песок на высокой скорости разрывал одежду и легко пробивал податливую плоть. Лысый хозяин излишне резво для его комплекции отклонился в сторону, а затем ушел вбок перекатом. Велдрига подивился подобной прыти. Такое ощущение, что человек обучался боевым искусствам, хотя зачем это владельцу рабов, неясно. По всей видимости, во время падения хозяин успел зацепиться за край ямы, благодаря чему выбрался к основным тоннелям. Тем не менее, шансов у человека, даже с зачарованным клинком, против одаренного песчаного эльфа, было мало. «Сдавайся, человек, и твоя смерть будет быстрой!» — проговорил Велдрига, наступая по пятам. «Зато ты у меня еще помучаешься!» — ответил ему гневный голос. Приготовившись атаковать, песчаный эльф заглянул за одну из поддерживающих колонн. С его руки было готово сорваться песчаное копье, которое легко пробьет тушку врага. Щита в руках у хозяина рабов не было, так что Велдрига был уверен в победе. Неожиданно он увидел за поворотом фиолетовые искры. Красивый узор оформился в сложную магическую печать. «Не может такого быть! Хозяин рабов оказался чародеем!» «Сожри это, песчаный червь!» — выплюнул раненый человек и выпустил магию. Велдрига постарался уйти в сторону от удара, но расстояние было слишком близким. Эльф выставил песчаное копье на манер щита. Заклинание попало в него и исчерпало часть силы. Установить нормальный песчаный барьер он уже не успевал. Несколько фиолетовых молний пробились через защиту и укусили его за разные части тела. Мышцы ноги задергались в спазме, и Велдриго упал на пол. Легкие сжались, ему не хватало воздуха. Несколько секунд длилась агония, но затем тело начало приходить в себя. Велдрига постарался собраться и выставил перед собой песчаный щит. Одна нога с трудом слушалась его, так что отползал он медленно. Надо срочно позвать на помощь братьев. Колдун оказался минимум оранжевого ранга, иначе бы его молния не била так больно. «Куда ползешь, болезный?» «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-х Велдриго показалось, будто он сражается с истинным злом, которое они пробудили на свою голову. Колдун, хромая, показался из-за стены и нанес новый магический удар. Велдриго принял молнию на песчаный щит и откатился. Осколки фиолетовых разрядов все равно докатились до него и слегка потрепали. Сцепив зубы, песчаный эльф снова обратился к своему дару и принялся восстанавливать щит. Магия сбоила. «Все еще сопротивляешься. Дичь стала охотником. Какая ирония, не правда ли?» Внезапно проклятый колдун выскочил и понесся на него с клинком наперевес и мерцающей печатью в другой руке. Похоже, понял, что эльф ушел в сплошную защиту. Велдриго выставил щит и параллельно попытался напитать песчаное копье, но ответный удар получился слабым, слепленным наспех. Он только успел повредить плечо броском песчаной стрелы. Зачарованный клинок человека пробил песчаный барьер, а следом прямо ему в лицо прилетел мощный молниевый сгусток. Последнее, что он запомнил перед уходом во тьму — злобные, инфернальные глаза скалящегося человека и жуткий, пробирающий до мурашек смех, гуляющий по коридорам. Кажется, будто по его душу явился настоящий демон пустошей. Харан Мрадиш. Ну и заварили эльфы кашу. Я чуть не сверзился в глубокую яму, которую выкопали песчаные засранцы. Удалось чудом скользнуть по стене вместе с песком и зацепиться пальцами за уступ. Мне потребовалось чудовищное напряжение всех моих сил, чтобы удержаться. Вот где пригодились странные тренировки с подтягиванием. Реальная заварушка отличалась от учебных условий. Я ощущал себя избитым и покоцанным, а пальцы соскальзывали с камня. Но на моей стороне работали адреналин и огромное желание жить. Не без труда я подтянулся и закинул свою бренную тушку наверх. Расслабляться было нельзя, так что я сразу поднялся и осмотрелся. Похоже, в песчаную воронку только меня и затянуло. Лейни с мякоткой чудом удалось уйти от ловушки. Передо мной простиралась сеть тоннелей с уплотненными песчаными стенами. Яма уходила вниз еще на пару этажей. Если бы свалился вниз, вряд ли смог выбраться наверх, да и наверняка сломал бы себе что-нибудь важное. При себе у меня были браслеты и зачарованный клинок. В доспехах на постоянной основе я не расхаживал. А вы попробуйте ходить в стеганой фуфайке или плотном поддоспешнике на такой адской жаре. Да я от теплового удара сдох бы раньше, чем повстречался с недругами. Поэтому расхаживал я в достаточно тонких одеждах, плохо защищающих от колюще-режущего. Песчаных эльфов я уже видел в Гинеше. Их активно использовали на шахтах в качестве рабов. Говорили, что они способны обходиться минимумом воды, что высоко ценится в засушливых землях, плюс умеют долбить горную породу песком. В общем, идеальные разработчики рудных жил, что называется, где родился, там и пригодился. Выглядели песчаные эльфы достаточно обычно по меркам водных и красных. Бежевая кожа, коричневые жесткие волосы. У некоторых эльфов даже нечто вроде афро-прически образовывалось. Уши их торчали скорее вверх и назад вдоль головы, а не в разные стороны. Видимо, чтобы не мешали ползать в их катакомбах. Вскоре по мою душу из тоннеля показался первый неприятель. Я выпрыгнул с клинком и попытался разрубить на месте, однако эльф был готов к выпаду. Похоже, услышал меня заранее. Недаром же природа наградила их такими локаторами. Может, песчаные эльфы, как и огромные змеи, ориентировались по неким вибрациям? Кто их разберет? Я отступил и затихарился, вспомнив о своем новом оружии. Само собой, плести заклинание с нуля в сложившейся обстановке было совершенно бесполезно. Я попросту не успею это сделать. А вот браслет со встроенной молнией работал за куда меньший срок. Главное, чтобы заклинание не сорвалось, а то с подделки мастера грюда станется. К счастью, молниевое копье меня не подвело. Одаренный эльф попытался сдержать атаку, но все-таки я его зацепил. Повторный удар молнии он принял на щит. Я ощутил впервые собственную магическую мощь, что пробуждало в Харане Мрадише скромное желание захватить мир. Или хотя бы отпинать напавших на нас супостатов. Немного поиздевавшись над одаренным эльфом, решившим со мной повоевать один на один, я отправил его в глубокий токовый нокаут. Убивать гада не хотелось, ведь одаренный эльф стоил больших денег. Но и если он придет в себя посреди зарубы, будет скверно. На всякий случай приложил дополнительно молниевым копьем еще разок и начал искать выход из тоннелей. Задачка оказалась на удивление сложной. Песчаные землеройки понастроили тут натуральные катакомбы. Разок я наткнулся на лаз, который вел к солнцу, однако мои габариты не позволили протиснуться наверх. Вот же худосочная саранча! Как-то ведь наверняка протискиваются наверх. А может, это было просто отверстие для вентиляции и доступа света? Внизу было достаточно темно. Никаких факелов не горело. Я вынужден был сформировать молниевую печать, не активируя до конца, и ходил с ней по тоннелям. Магические узоры давали немного света. Эх, обычное заклинание освещения — первое, что изучают начинающие чародеи. Но мое обучение пошло нестандартным путем. Хоть многочисленные раны ныли и соднили, подземный лабиринт осточертел в край, а поганый песок забивался в обувь я ощущал небывалое воодушевление. «Оно работает! Моя магия, наконец, начала приносить пользу!» После нескольких недель с подтверждением дара, упорных тренировок, мозголомных расчетов и трат десятков осколков, я наконец-то почувствовал, что обрел силу. Преимущество над жалкими смертными... Вернее... Мне не терпелось продолжить тестировать боевое заклинание на практике. Молниевое копье оранжевого ранга потребляло много маны. Обычно я тренировал его без полной зарядки. Так что в подземельях сожрал небольшой осколок из своих запасов. Спустя несколько минут я все-таки нашел выход на поверхность. Закрытый валуном скрытный лаз среди скалистых уступов. Выполз наверх я прямо в тылу врага. Песчаные эльфы перестреливались сводниками. Караван вели к скалам, фургоны и гурдов постарались спрятать за камнями. Счет шел не в пользу ушастых гадов. Вероятно, они не рассчитывали, что у нас будет столько одаренных, включая целый желтый ранг. Думали, что быстро прибьют мастера, и со слугами будет проще справиться. Пришло время показать себя во всей красе. Краем сознания я отмечал, что действую не слишком рассудительно, но уж очень мне хотелось погеройствовать. Прямо как в тех многочисленных кинолентах и историях, о которых я читал. Вполне обычное человеческое желание, как мне кажется. И поначалу все шло неплохо. С подготовленной печатью я подкрался к укрытию песчаных крыс и вжарил молниевым сгустком прямо в их гнездо. Затем аккуратно отступил и принялся поливать эльфов разрушительными заклятиями. Даже одаренные песчаные ушастики не всегда могли защититься от моей атаки. Часть разрядов просачивалась. Мы зажали эльфов с двух сторон под перекрестным огнем. Союзники под командованием Лии начали подтягиваться. Высокая эльфийка отправила лесного духа вперед и выдвинулась следом. Разгром противника был неминуем. Как-то я немного подзабыл в пылу сражения, что браслет сбоил с достаточно высокой вероятностью. Заклинание при сбое могло вести себя по-разному. Обычно взрывалось, обдавая магическими ошметками все вокруг, поэтому я старался кастовать как можно дальше от себя. Насколько доставала моя невидимая чародейская рука. Один из песчаных гадов запустил мне в плечо дротиком. Снаряд глубоко вошел в плоть, что меня сильно разозлило. Я уже собирался покарать много возомнившего о себе наглеца. Однако удача от меня отвернулась, и заклинание сдетонировало. Часть молнии при разрыве отрикошетила от скалы и попала точно мне в грудь. Я коротко вскрикнул, выдохнув воздух из пораженных током легких. Тело сковало спазмом, а сознание мое мгновенно обволокла тьма. Лиетарис Алтарденеско. Предложение Харана, сделанное Ниуру, эльфийке не понравилось. Мрадиш склонял красную к чему-то предосудительному. Впрочем, формально уговор он не нарушал. Если Ниуру захочет подзаработать ее право, Лия ей не маменька, чтобы уговаривать и наставлять на путь истины. Если безлаберная красная эльфийка не способна бороться с искушениями, которые ей предлагал лысый демон, это ее проблемы. Поэтому во время стычки Лиетарис сражалась в полную силу. Прыгать в открывшуюся расщелину она благоразумно не стала, так что мастер оказался предоставлен самому себе. Ей оставалось лишь держать оборону и командовать отрядом. Эльфы после многочисленных тренировок и передряг, в которые они влипали с Мрадишем, вели себя достаточно стойко и собрано. Что и неудивительно. После ожесточенной бойни с силами тьмы на корабле «Черной Длани» засада песчаных эльфов казалась сущим пустяком. Не такие уж они демоны пустошей. К счастью или нет, но Мрадиш выпутался из ловушки и выбрался на поверхность, после чего принялся активно раскидываться молниевыми заклятиями. Высокая вынуждена была признать, что били заклинания достаточно мощно. И прошло ведь всего несколько недель. Лейна, к примеру, не показывала такой же эффективности, хотя училась у наставника несколько лет. Все-таки боги наделили его некими способностями или знаниями. Не может же этот никчемный человек сам добиться таких результатов. Впрочем, продлился триумф впавшего в раж лысого колдуна недолго. Лиетарис услышала крик Мрадиша и увидела фиолетовые отблески. Похоже, мастер сам себя приложил заклинанием. Крайне удобный момент, чтобы протянуть время и подождать, пока песчаные эльфы прирежут хозяина. Несколько мгновений Лия боролась со своей совестью, но в итоге эльфийская часть победила. Это людям свойственно нарушать обещания. Высокие эльфы всегда держат данное слово. «Вперед! Мастер ранен! Раздавим песчаных тварей!» — рявкнула она своим и понеслась вперед под прикрытием лесного духа. Отряд получил несколько повреждений и затравленных дротиков, но сумел прорваться к вражескому логову. Лиетарис без всякой жалости снесла голову одаренному песчаному эльфу, который чуть не пронзил ее копьем из плотного песка. И Балтилберган с Ниуру сковали боем второго одаренного, а там подоспели и остальные водники. Песчаных эльфов разбили в пух и прах, не понеся прямых потерь. Несколько водных эльфов получили серьезные раны, еще нескольких отравили. К счастью, после отравления от варана Харан всегда держал про запас зелье противоядия. Оно пригодилось и на этот раз. «А разве мастеру не надо помочь в первую очередь?» — вопросила маленькая чародейка. «Мастер выкарабкается!» — поморщилась Рамцадрабаль, которую наверняка мучил ошейник. Одаренная водная эльфийка пыталась сопротивляться магии подчинения, увидев шанс избавиться от хозяина, как и Лиетарис когда-то. Вот только на сей раз высокая связана оковами договора с Хараном и запятнать свою честь не позволит. «Дайте противоядие мастеру! Живее! Лейна, займись!» — скомандовал Лиетарис. «Я поищу выживших. В подземных тоннелях могли остаться другие песчаные поганцы». Глава 7. Харан Мрадиш. «Так хреново я себя не чувствовал, пожалуй, что с самого перерождения». Мое сознание выплывало из муторной тьмы медленно и неохотно. Все тело ломило. Многочисленные раны болезненно ныли. Ощущал себя настоящей развалиной, словно в первый день моего появления на Тардисе. И это, несмотря на все мои тренировки и подготовку. Все-таки ранения способны превратить даже атлетичного, пускай слегка упитанного молодого человека, в едва шевелящегося старца. Молодого, правда, по меркам моего прошлого мира. Здесь люди моего возраста считались более чем зрелыми, если не старыми. Но я верил, что местные магические чудеса смогут продлить мое существование на долгие года. Какое-нибудь зелье из крови девственных эльфиек придумают или что-нибудь в этом роде. «Башка гудит, словно по ней лупили кувалдой», — простонал я, разлепив глаза. Я валялся на небольшой подстилке на песке в тени скалы. Рядом со мной находилась Лейна. Юная чародейка напряженно плела целебную печать. «Мастер, вас отравили ядом, которым были смазаны дротики», — поведала Эббот. «Вот дерьмо, Ксаргов! О таком я в пылу стычки не подумал». «Мастеру и еще троим отравленным слугам дали противоядие. У нас его было не так много, поэтому мы разделили поровну». «Могли бы мне выдать порцию побольше». «Хозяин обязательно выкарабкается. Пейте больше воды, и яды уйдут», — заявила юная врачевательница. «Мастер, воды?» — уточнил подошедший Ибал. «Не хочу, чтобы меня подчевал своей жидкостью голубой эльф. Лучше позовите Кончиту». «Напился я от души». В животе недовольно урчало, но стойких призывов к опорожнению кишечника я не ощущал. По всей видимости, купленное зелье оказалось лучше той бурды, что пил Мрадиш во время отравления ядом болотного варана. Недаром я за него столько золота отвалил. Надо будет обязательно пополнить запасы противоядия в городе. Алхимики реально спасают жизни. «Что с песчаными эльфами?» «Уничтожены», — доложила высокая. «Нам удалось захватить 4 неодаренных». «А одаренных всех порешили, что ли?» — нахмурился я. «Песчаные эльфы слишком опасны», — качнула головой Лиетарис. «Они даже меня могут убить, если я буду неосмотрительна. Ну а способа надежно вырубить их у нас нет». «Остался эльф в подземных тоннелях». «Я обнаружила его во время осмотра проходов», — кивнула высокая. «Не стала его тревожить, поскольку он мог прийти в себя. Если прикажете, я могу оборвать его никчемную песчаную жизнь». «Ни в коем случае! Принесите мне ошейник. Одаренные эльфы стоят больших денег!» — воскликнул я. «Я и не сомневалась в алчности мастера», — хмыкнула высокая эльфийка. «Хотя чувствовал я себя максимально скверно, но ради такой прибыли можно и переступить через недуги. Слуги не могли активировать ошейники на пленниках, поскольку это мог сделать только свободный. Меня вызвались сопровождать непострадавшие бойцы. Кряхтя, я спустился в подземные проходы и доковылял до все еще пребывающего в отключке эльфа. Ошейник захлопнулся на его тонкой шее и быстро активировался путем кодовой фразы.